ступая, задыхаясь, водил Гарнета и его жену по именью, спускался к воде Урра, показывал места, где он когда-то, 40 лет назад, плавал на бадье, где когда-то омывались водой Урра камни, по которым переходили на тот берег, где купались. Вечером Максвелл показывал гостям собранные в доме семейные реликвии, тщательно сохраненную отцом рукопись первой статьи об овалах, семейный альбом, заполненный полувековой давности акварелями Джемимы, книгу автографов и даже шотландскую волынку, которая в соответствии с семейным преданием некогда спасла жизнь сэру Джеймсу Клерку, отважному капитану Ост-Индской компании, деду Максвелла. Максвелл рассказывал проявлявшим живой интерес гостям занимательную историю о том, как капитан Клерк, покидая свой тонущий корабль, последним сошел с него, бросившись в волны с единственной дорогой для него вещью — шотландской волынкой. И волынка не подвела его. Мешок из овечьей кожи, надутый воздухом, прекрасно держался на волнах до тех пор, пока отважного капитана не прибило к берегу какого-то острова. Там волынка ему вновь пригодилась, теперь по назначению. Едва высадившись, капитан стал издавать с ее помощью в тиши южной ночи странные звуки. «А это зачем?» — спрашивали удивленные супруги. «Неужели непонятно?» «Чтобы распугивать тигров», — объяснил Максвелл, и вся компания очень громко смеялась. Утром Гарнеты уезжали. Максвелл хотел было проводить их немного в экипаже, но Кэтрин напомнила, что он не может переносить тряски. Гарнеты уехали с тяжелым чувством, и Вильям молил Господа о том, чтобы миновала Максвелла эта болезнь. Первые признаки болезни Максвелл почувствовал в начале 1877 года. Заключались они в том, что каждый раз после того, как он ел мясо, у него затруднялось дыхание, появлялась боль. Однажды, придя в лабораторию после ленча, он растворил в лабораторном небольшом сосуде немного питьевой воды и выпил раствор. Некоторое время спустя он объявил, что открыл способ изгнания боли. Никто не придал этому мелкому инциденту значения. Но болезнь не исчезла, она упрямо давала о себе знать. И в апреле 1879 года трудности проглатывания пищи стали столь явно ощутимыми, что Максвелл впервые написал об этом их семейному доктору Пагетту, лечившему еще Помероя, одному из лучших английских врачей того времени. Написал, между прочим, в конце письма, посвященного здоровью его Кэтрин, которая в последние годы становилась все хуже. Пагетт хорошо знал этот симптом, один из весьма недвусмысленных признаков рака брюшной полости, болезни, от которой, не дожив до 50 лет, умерла мать Максвелла. Но Пагетт все же сомневался, а болезнь наступала. Уже в мае кембриджские друзья заметили, что его походка потеряла упругость, его энергия исчезла вместе с таким для него типичным блеском глаз. В пасхальном семестре 1879 года он ежедневно приходил в лабораторию, но каждый раз ненадолго. Он быстро уставал. В конце семестра он уже с трудом читал лекции. Но Максвелл все-таки заставил себя завершить лекционный курс по электричеству и в мае 1879 года прочел своим студентам последнюю лекцию. Студентов было двое: американец Миддлтон и англичанин Амбруас Флеминг. Как и положено, после окончания лекционного курса аудитория устроила лектору овацию. Максвелл был слаб. Он с трудом сошел с кафедры и, поблагодарив Миддлтона и Флеминга, удалился. Это была его последняя работа в университете, его последняя лекция. В июне, как обычно, он возвратился в Гленлейр. Он взял с собой присланные на рецензирование лекции и эссе профессора Клиффорда. Как обычно, вел большую переписку, его письма полны юмора и мельчайшая информация обо всем –